Глаз голубой и глаз красный. Когда Тору очнулся, то увидел перед собой разноцветные глаза. «А!» Рефлекторно воскликнул он и вскочил. А поскольку находился перед самым носом, смотревший ему в глаза Нивы, то тут же ударился ее лоб. «Ой!» Тору обхватил лоб. В противовес этому Нива хоть и покачнулась от удара лбом, но выглядела скорее изумленно. На ее лице ни намека на боль. «Да у тебя башка каменная!» Заскулил Тору. Как ни удивительно, удары головой в контактном бою часто оказываются ценными, и Тору не раз приходилось на них полагаться. Но боль от неожиданного удара в разы сильнее, чем от осознанного. Тору какое-то время сидел, державшись за голову и стараясь вытерпеть боль. А затем на всякий случай поинтересовался у Нивы. «Ты в порядке?» «В порядке». Нива кивнула. Похоже, она и правда не испытывает ни малейшего дискомфорта. «Что ж у тебя за череп такой?» Протянул Тору, после чего огляделся. «Где мы?» Они оказались внутри какой-то комнаты. Судя по тому, что под боком обнаружилась вентиляционная шахта, их, по всей видимости, затянуло сюда потоком воды. Весь пол вокруг промок от проникшей через шахту воды. В результате Тору обнаружил, что рядом с ним, помимо Нивы, на полу лежали Чайка и... Тору сразу же схватил комбо-клинок, лежавший возле него. Совсем рядом с ним на полу лежал тот самый полукровка с двухцветными волосами, с которым Тору несколько раз сражался. Он то ли потерял сознание, то ли умер. Его тело лежало лицом к стене и не шевелилось. Фредерики и Акари нет. Возможно, течение вынесло их в другое место. А может, они все еще в том гроте. А еще... «Вы весьма упрямы», — вдруг подал голос еще один человек. Тору моментально узнал эту стоящую у стены фигуру. «Ге!» Конечно, Тору знал, что Ги появляется и исчезает внезапно. Но он и не думал, что повстречает его здесь. «Что ты?» «Я ведь сообщил вам информацию о владельце следующих останков. А вы пришли пастись сюда». Ги картинно покачал головой, пытаясь изобразить разочарование. «Впрочем, благодаря вам мне удалось обнаружить это место». «Что?» «Это биоалхимическая лаборатория Императора Газа. Секретная база, которую он намеренно основал за границей незадолго до нашей... до гибели Империи Газ. Я знал о ее существовании, но расположение было мне неведомо». Ги говорил равнодушно, словно рассказывая о житейских пустяках. «С такой точки зрения мне, пожалуй, следует поблагодарить вас. Однако...» Ги прищурился и продолжил. «Вы слишком многое узнали». «Что?» «Вы прикоснулись к тому, чего не следовало касаться. Поэтому вас освободили от должности Чайки, принцессы с гробом и ее спутников». Вдруг сообщил Ги. «Да, но не волнуйтесь. Вас есть кем заменить. Мы обойдемся и без вас». «Ты ж говорил, что не будешь вмешиваться». «Разумеется. Я и не собираюсь», — подтвердил Ги. «Лично я с вами ничего делать не стану». С этими словами он бросил взгляд на полукровку, лежавшего у стены. «Мое дело – предложить». Другими словами, он намекнул полукровкам на то, что отряд Тора следует атаковать. Причем без одобрения начальников базы и командиров полукровок. В таком случае Фейл спустили как раз командиры, пытаясь подавить восстание полукровок. Тору нащупал в кармане метательный нож и бросил его. Удар настолько идеальный, что Тору и сам не смог бы к нему придраться. Клинок полетел точно в Ги, но в следующее мгновение каким-то образом воткнулся в находящуюся за ним стену. Нож прошел сквозь Ги так, словно его вовсе не было. «Это бесполезно», — сказал Ги. «Все равно, что сражаться с отражением на поверхности воды». «Что ты сказал?» «Как бы ты ни старался, ты сражаешься не с настоящим телом. У тебя нет ни единой возможности атаковать меня». «Конечно, если тебе хочется тратить силы на бессмысленные действия, я не стану тебя останавливать». По фигуре Ги пробежала рябь, словно по отражению на воде, как он и говорил. А в следующий момент Ги исчез так, будто его никогда и не было. «А, да что все это значит?» – протянул Тору. Хоть Ги и не мог атаковать их, но мог склонять к этому других людей. «Понятно. Сам он к нам притронуться не может?» «То есть он похож на проекцию, которую поместила у себя в саду Доминика, наездница на драгуне?» «Тьфу ты! Сейчас не время думать об этом. Первым делом надо выбраться отсюда. Сложно сказать, когда примчатся товарищи полукровки или фейлы. К тому же нужно отыскать Фредерику и Акари». Тору приподнял чайку с пола и постучал по спине, приводя в чувство. Прокашлявшись и выплюнув оставшуюся воду, чайка быстро пришла в сознание и заморгала. «Торо!» Какое-то время она смотрела ему в глаза, но затем... «Торо, рано!» Чайка изменилась в лице, будто вспомнив о чём-то. «Спина! Рано!» «А-а-а!» Торо кивнул. Чайка говорила о той ране, которую ему нанёс полукровка, когда Торо прикрыл её. «Торо! Торо!» Чайка тут же оббежала его, прижала к себе Гандер и продолжила. «Закрою! Как-нибудь!» «Не надо!» «Вид у неё ужасный, но она совсем не глубок...» Начал Тору, оборачиваясь. Но вдруг увидел слёзы в глазах чайки и обомлел. «Что с тобой такое?» «Когда мы повстречались...» Сказала чайка, уперев лоб в спину Тору. «Такая же! Ужасная! Рана!» «Когда повстречались...» «А-а-а!» Тору ухмыльнулся. «И правда...» Во время их первой встречи ему пришлось сразиться с единорогом, который ранил его в спину. А затем их смыло по реке. Неудивительно, что она вспомнила те события. «Всё в порядке, не волнуйся. Меня ранят далеко не первый раз». «Но...» – продолжила чайка, прижимаясь к спине Тору. «Торо, но я... Что, если я... Я... Фальшивая...» Чайка ненадолго прервалась. «Торо, рисковать жизнью не...» «Ты опять за старое!» Со вздохом отозвался тот. И в то же время отчасти он понимал её чувства. Когда они встретили красную чайку, происходящее ещё не было очевидным. Но после встречи с голубой чайкой в землях Гавани и её слов о том, что их существование – чья-то задумка... Белая чайка всё чаще стала задумчиво глядеть в небеса, хоть и старалась не подавать вида. Скорее всего, она начала сомневаться в собственном существовании, в том, что она – настоящая чайка Газ. И если так, то Тору незачем ради неё рисковать жизнью. Получается, чайка, пусть и невольно, но всё это время обманывала своих товарищей. «Я уже говорил», – сказал Тору, глядя в её влажные фиолетовые глаза. «Я путешествую с тобой не из-за того, что ты какая-то там принцесса. Мне не важно, кем ты была. Моя жизнь принадлежит тебе. Я могу продать её, поставить на кон и делать с ней всё, что решу. А решил я продать её тебе, чайка Трабант. Возвраты не принимаются. Я потерял войну, в которой должен был участвовать. Потерял смысл жизни и гнил заживо. Но ты указала мне путь. Именно ты. Я ведь прав?» «Торо!» Какое-то время чайка молчала, не в силах что-либо ответить. «Торо!» Воскликнула она, наконец, с переполненным чувствами голосом и резко обхватила его спину. «Ай, больно!» Воскликнул тот наполовину от смущения, наполовину от настоящей боли. «А, прости!» Чайка тут же отпрянула от него. Затем Тору поднялся на ноги, стараясь не отступать от чайки ни на шаг, и покрепче сжал в руке стилет. «Кстати, тебе...» Чайка изумлённо посмотрела на Тору, но тот не обратил на неё внимания и продолжил, глядя на лежащего у стены полукровку. «Ещё не надоело имитировать обморок?» Чайка испуганно перехватила Гандер, все еще подключенный к шее, и замахнулась им. Похоже, она решила, что раз магию без заклинаний не применить, то можно воспользоваться своим орудием как дубиной. Полукровка, на которого они смотрели, медленно поднялся с пола. Все-таки он в сознании. Но... Так я и думал. На губах Тору мелькнула едва заметная улыбка. Ему хватило увидеть, как полукровка поднимается, чтобы понять. Тот явно повредил левое плечо. Очень кстати. Будь полукровка здоров, отряду Тору пришлось бы худо. Чайка практически беспомощна в контактном бою. А что до Нивы, то непонятно даже, о чем она думает. Похоже, полукровка выжидал момент именно потому, что ранен. «Итак, у меня есть предложение», — сказал Тору, глядя на то, как полукровка держит скимитар одной рукой. «Предлагаю перемирие». «Что?» — полукровка изумленно прищурил взгляд. «Я, конечно, не знаю всего, но... Кажется, вы поссорились с теми типами, кому подчиняются фейлы. Они ведь атаковали вас там, в гроте». Полукровка молча сверлил Тору взглядом. «Нам вы, вообще говоря, безразличны. Если не будете нас атаковать, то и мы вас врагами считать не станем», – проговорил Тору, извлекая из кармана метательный нож, а затем метнул его. Полукровка рефлекторно вскинул оружие, но нож пролетел мимо него и угодил в лицо Кокатриса, как раз решившего показаться из тени. Нож воткнулся в лоб. Кокатрис еще какое-то время барахтался, но быстро окоченел. Полукровка с изумлением посмотрел на него, а затем... «Ты что-то говорил о поле боя. Хочешь воевать? Но для чего?» — спросил Тору, в голосе которого слышалась легкая усмешка над самим собой. «Что значит для чего?» «Я из диверсантов, которых еще называют шавками войны. Я не буду пудрить тебе мозги увещеваниями на тему того, что убивать нехорошо, и что мир нужно ценить. Бывают ситуации, в которых без убийства совершенно не обойтись. Но когда убийство становится целью, это просто глупо». «Торо!» Чайка моргнула и посмотрела на его лицо сбоку. Она должна помнить, почему Тору хотел возвращения войны. «Война есть средство, а не цель. Если вы просто хотите воевать, то почему бы вам не переубивать друг друга? Прекратите цепляться за мелочи и найдите себе новую цель в жизни». Цели. Средства. Какое-то время полукровка продолжал сверлить Тору взглядом, но затем вдруг повернулся к ним спиной, зачехлил скимитар, подошел к поверженному Кокатрису и склонился над ним. «Тебе легко говорить. У тебя ведь был выбор». «Что?» Полукровка поднял труп Кокатриса и развернулся. «Это искусственное создание. Маги, стремясь облегчить над ним контроль, удалили ему часть мозга, а вместо нее встроили небольшой механизм, улавливающий коммуникационное заклинание. Все ради того, чтобы сделать боевую марионетку. Его породила не природа. С самого начала его клонировали именно с этой целью». «Ничего себе технология», — ответил Тору без тени сарказма. «Но мы, полукровки, такие же. Нас создали в качестве инструментов для ведения войны. Когда войны нет, наше существование теряет смысл. Наша жизнь теряет смысл. Исчезает единственное место, куда мы могли бы податься. Средства? Вовсе нет. Для нас война с самого начала была целью. Не больше и не меньше». Полукровка отшвырнул труп Кокатриса в сторону и продолжил. «Найти новую цель – вздор. Ладно, мы были бы созданиями, изначально не имевшими смысла жизни. Но нас такими создали. Мы не можем и не должны жить по-другому». «Но...» – тихо обронила Чайка. «Это... вот уж не знаю», – иронично отозвался Тору. «А вот мы слышали от Кракена в гроте, что даже мы, люди, были созданы ради какой-то цели». «Что?» Полукровка нахмурился, а Тору продолжил. «В принципе, мы от вас не особо отличаемся. Говоришь, полукровкам некуда податься? Так построй такое место. И сражайся ради этой цели. Ты...» На лице полукровки уже начала появляться усталость от разговора. Но... Не мне, конечно, говорить возвышенные речи. Но все же позволь как старшему дать тебе совет. Мир – такая штука, которая относительно просто меняется. И так же, как и он, можете измениться и вы. Заявил Тору. А если не можете измениться сами, то измените мир. Выступления с правдоподобным бредом тоже относятся к умениям диверсантов. Недовольно отозвался полукровка. А затем... «Кирилл», вдруг сказал он после небольшой паузы. «Что?» «Кирилл Татра 47». Тору еще секунду не мог переварить услышанное. «Это твое имя?» «Да», подтвердил полукровка по имени Кирилл. Раз он представился, то, видимо, принял предложение Тора о перемирии. Он не тянет на рыцаря и вряд ли стал бы представляться противнику, которого хотел убить. «Тору Акюра. А это Чайка Трабант», — ответил Тору. Затем он указал пальцем на Ниву и спросил. «А вот ее ты должен знать лучше. Кто она?» «Не знаю», — заявил Кирилл. «Я знаю лишь то, что Виктор Жмаш, администратор базы, проводил над ней бесчисленные опыты. Мы в магии не разбираемся, и он нам ничего не объяснял». «Ладно, ничего не поделать». Тору вздохнул. Похоже, в ближайшее время его не покинет беспокойство, вызванное тем, что они перемещаются вместе с загадочной Нивой. А ведь он рассчитывал узнать о ней хоть что-то. «Нам незачем здесь засиживаться. Выдвигаемся», — сказал Тору, оборачиваясь к Чайке и Ниве.